Глава вторая. Директор казино Гарри Льюис аккуратно запарковал свой черный кадиллак на стоянке у здания полицейского управления, заглушил двигатель и вылез из машины на утреннее солнце. Льюису, высокому, стройному, элегантно одетому, было далеко за 50. Вот уже 15 лет он руководил богатейшим в мире казино. От него веяло таким благополучием и уверенностью в себе, какие свойственны только очень обеспеченным людям. Он поднялся по ступеням и вошел в комнату, где дежурный по управлению Чарли Теннер корпел над грудой протоколов, составленных на пьяных водителей. При виде Льюиса Теннер бросил протоколы и вскочил на ноги. «Доброе утро, мистер Льюис! Вам что-нибудь нужно?» Полицейские относились к Льюису с подчеркнутой предупредительностью. Они хорошо помнили о его щедрости на Рождество и в День Благодарения. По этим праздникам каждый детектив и патрульный получали по 16-фунтовой индейке и по бутылке виски. А такие подарки, само собой, обходятся недешево. «Начальник у себя?» — спросил Льюис. «Конечно, мистер Льюис. Поднимайтесь прямо к нему», — ответил Теннер. «Как жена, Чарли?» Теннер довольно улыбнулся. «Этого у Льюиса тоже не отнимешь. Казалось, он знает все обо всех в Парадис-Сити». Жена Теннера только что вышла из больницы после тяжелого выкидыша. «Сейчас хорошо, мистер Льюис. Спасибо. Вы должны заботиться о ней, Чарльз. Мы, мужчины, уделяем своим женам слишком мало внимания. А где бы мы были без них?» Он положил на стол сложенный банкнот. «Побалуйте ее. Женщины любят внимание». Он пошел к лестнице, ведущей в кабинет начальника полиции Террелла. У Теннера округлились глаза, когда он увидел, что ему перепало $20. Льюис постучался к Терреллу, раскрыл дверь и шагнул в маленький, скудно обставленный кабинет. Начальник полиции Террелл, здоровяк с пшеничными волосами, подернутыми сединой на висках и с выступающим напористым подбородком, разливал кофе из пакета по двум бумажным стаканчикам. Сержант Джо Беглер, его правая рука, с трудом умещаясь на жестком скрипучем стуле, следил за кофе глазами наркомана. При нежданном появлении Льюиса оба насторожились. Беглер встал. Террелл улыбнулся и взял третий стаканчик. — Привет, Гарри! «Ранняя пташка», — сказал он. «Выпейте кофе». Льюис покачал головой и сел на стул Беглера. «А вы двое, видно, жить не можете без кофе». «Очень заняты?» Террелл пожал мощными плечами. «День только начинается, ничего особенного. Вы чем-то озабочены?» Льюис достал сигарету из золотого портсигара. Беглер услужливо поднес ему огня. «В это время года, Фрэнк, я всегда озабочен», — ответил он. «Но завтра особый день. Я решил, что стоит поговорить с вами. Завтра мы ожидаем прибытия 20 первоклассных игроков из Аргентины, которые всерьез вознамерились пощипать нас. Эти парни, не моргнув глазом, проигрывают целые состояния. Мы должны обеспечить безопасность во время игры. В казино соберется крупная сумма денег, и я решил, что нам не помешает полицейская охрана. Поможете мне?» Террелл отхлебнул кофе и кивнул. «Конечно. Что нужно, Гарри?» «Завтра утром я перевожу из банка в казино 3 миллиона наличными. В автомобиле будет четверо моих охранников. Но хотелось бы еще иметь полицейское сопровождение. Все-таки кругленькая сумма, желательно, чтобы она доехала до места в целости и сохранности. Это просто. Я пришлю вам 6 человек. Спасибо, Фрэнк. Я знал, что могу положиться на вас. Еще неплохо, если 4 человека придут вечером в казино. Никаких происшествий я не предвижу. У меня своих 20 человек вполне надежных, но, думаю, присутствие полицейских остудит горячие головы. Я распоряжусь. Пришлю Лепски и 4 патрульных. Льюис кивнул. Лепски как раз подходящий человек. Спасибо, Фрэнк. Он стряхнул пепел с сигареты. А как вообще обстановка? Есть такие, которых надо опасаться? Нет. Желающих прорваться было много, но мы их выявили и завернули. Судя по тем донесениям, что ко мне поступают, в городе нет ни одного по-настоящему опасного экземпляра. Террелл допил кофе и принялся набивать трубку. «Не нервничайте, Гарри. Проверкой я удовлетворен. Мы потрудились на совесть. Есть, конечно, маленькая вероятность, что на ваше заведение позарится новичок, но при дополнительных мерах предосторожности об этом не стоит беспокоиться». Он внимательно посмотрел на Льюиса. «Ведь у вас нет причин для беспокойства». «Причин нет. Да я все равно беспокоюсь. Не стоит. В котором часу вы берете деньги в банке?» «Ровно в 10:30. Отлично. Я пришлю своих людей в банк, и они проводят вас. Договорились?» Льюис поднялся со стула. «Пожалуй, я не буду больше беспокоиться», — сказал он и пожал протянутую руку. Когда Льюис ушел, Беглер налил себе еще кофе. 3 миллиона! — возмутился он. «Сколько денег кошки под хвост! Подумать только, что можно сделать, имея такое богатство! А оно уйдет на развлечение горстки латиноамериканских прощелык!» Террелл помолчал, потом кивнул. «Это их деньги, Джо. А наше дело — охранять эти деньги». Он щелкнул выключателем селекторной связи. «Чарльз, где Лепски? Он мне нужен». В эту пятницу сэр Шмейски проснулся в 7:00 утра, поставил на плиту кофейник и принял душ. Он побрился опасной бритвой, оделся, затем пошел на кухню и налил чашку кофе. Прихватив кофе с собой, он уселся в обшарпанной гостиной. Пока, — решил он, — все идет по плану. Джесс Чандлер остановился в гостинице «Морской берег», Перри — в заливе, Миш Коллинз — в солнечный, а Уош — в мотеле «Добро пожаловать». Сегодня вечером все 4 придут в его бунгало репетировать свои роли. Теперь, после знакомства с ними, он успокоился. У него подобралась надежная команда. Миш Коллинз не промахнулся. Он допил кофе, помыл чашку и блюдце, потом достал из шкафа 2 пластиковые канистры по 5 галлонов и залил их водой из крана. После вынул из кухонного шкафа объемистую коробку с консервами, отнес ее к своему Бьюику и загрузил в багажник. Вернулся в дом, взял 2 пластиковые канистры и тоже отнес их в машину. Его движения были расчетливы и неторопливы. Возраст давал себя знать. Он остро ощущал груз своих 62 лет, и всякое переутомление было ему противопоказано. Мейски долго стоял, перебирая в уме, не забыл ли он чего-нибудь. Вспомнил про батарейки для фонарика, достал их из ящика стола в гостиной и решил, что теперь можно ехать. Он запер входную дверь, сел за руль и завел машину. Спустя полчаса на шоссе, ведущем из лагуны, пригорода Парадис-Сити, Мейски перестроился в правый ряд и свернул на проселок, который идет в гору, вглубь соснового бора, охватывающего кольцом окраины лагуны и Парадис-Сити. Дорога была узкой, и он ехал осторожно. Как знать, даже в такой ранний час можно наскочить на какого-нибудь лихача, а здесь с трудом разъезжаются две машины. Но ему никто не повстречался. Наконец, проехав лесом минут 20, он снова свернул на узкую колею, ведущую в самую чащу. Он слегка притормозил, чтобы осмотреть знак, который сам смастерил и вкопал 2 дня тому назад. На знаке было написано «Охотничий заповедник, частное владение, вход запрещен». Он одобрительно кивнул и поехал дальше. Знак уже не бросался в глаза своей новизной. Надо было признать, что сделан он хорошо и выглядит убедительно. Вскоре он замедлил ход, свернул с колеи и по сухой слежавшейся земле выехал на небольшую полянку, которую обнаружил, когда бродил по округе в поисках надежного убежища. Здесь из ветвей и вырванного с корнем кустарника им уже был выстроен навес. На его сооружение ушло несколько дней. Под этот навес он и загнал Бьюик. Выйдя из машины, он достал из багажника канистры с водой, постоял, оглядываясь и прислушиваясь, нет ли кого поблизости. Потом уверенно зашагал с поляны через кусты и вышел к тропинке, ведущей на лесистую гору. После 2 минут неторопливой ходьбы, которая вызвала у Мейски слабую одышку, он оказался возле кучи валежника и пожухлых листьев. Он раздвинул ветки, нырнул внутрь и попал в темную, пропахшую сыростью пещеру, совершенно скрытую валежником, что он натаскал за прошлую неделю. Он передохнул в пещере. Его немного тревожила эта одышка, да еще не отпускала тихая, но зловещая, ноющая боль в груди. Через несколько минут ему задышалось свободней. Он включил фонарь и прошелся ярким лучом по пещере. «Ну что ж», — мелькнуло у него, — «чудес не бывает. Подступает старость». Я чересчур много делаю, зато хоть все идет пока по плану. Он посветил фонариком на спальный мешок, запасы провизии, транзисторный приемник и аптечку, самое необходимое, чтобы продержаться в этой норе 6 недель. Подошел к выходу из пещеры, прислушался и, убедившись, что кругом тихо, спустился к автомобилю за остальными вещами. Снова сходил в пещеру. Шел еще медленнее, чем в первый раз. Солнце уже пекло спину на подъеме. В пещере снова проверил припасы. Не забыл ли чего-нибудь? Потом вышел наружу и тщательно закрыл лаз ветками. Спустившись к Бьюику и сев за руль, напоследок оглядел снизу маскировку своего убежища, одобрительно кивнул и, развернув машину, поехал обратно в лагуну. Лана Эванс открыла глаза, зажмурилась от яркого солнца, светившего сквозь желтые шторы, промурлыкала с просонья и, перевернувшись на живот, покрепче обняла подушку. Однако уже в следующее мгновение она окончательно проснулась. Лана села в кровати и посмотрела на будильник. Часы показывали 10:50. Она откинула одеяло и пошла в ванную. Закончив утренний туалет, вернулась в свою невзрачную комнатенку, служившую ей и спальней, и гостиной, и открыла комод. Из-под скудной стопки постельного белья вынула пачку 100-долларовых бумажек. Потом снова забралась в постель и залюбовалась своим богатством. Однако к радости примешивался страх. Что, если в казино узнают про ее встречи с этим человечком? Теперь она не сомневалась, что он собирается ограбить казино. Она посмотрела на деньги и нехотя пожала плечами. Ничего, не обеднеют. У них денег куры не клюют, а у нее... Тут она встревоженно поежилась. Как объяснить Терри, откуда у нее взялось столько денег? Вот незадача. Терри ревнивый. Ему кажется, что все мужчины в казино зарятся на нее. Вообще-то он прав, так оно и есть. Только ей они даром не нужны. А в это ему верится с трудом. Надо придумать такое объяснение, чтобы комар носа не подточил. Нечаянное богатство, которому она так обрадовалась, теперь сулило хлопоты. Она встала и снова спрятала деньги под свежевыстиранное белье. Лана подошла к окну и подняла шторы. Вдалеке синело море. На его глади играли солнечные блики. Из гавани выходили яхты под желтыми и красными парусами. Если б только она могла сказать Терри всю правду. Но ведь он такой невыносимо правильный. Нет, об этом придется молчать. Она вернулась в постель, и тут глаза ее оживились при виде коробочки с кремом Диана. Она взяла коробочку в руки и сняла обертку. «Может, он и ворюга», — подумала она, — «но не жмот». Лана больше не верила в выдумку про журнал «Нью-Йоркер». Он заплатил 2000 бешеные деньги за полученную от нее информацию. Эта сделка до конца дней будет лежать тяжелым камнем на ее совесть. Но пусть даже он соврал, пусть подкупил ее и заставил пойти против совести, все равно эта маленькая баночка с кремом для рук, самым шикарным кремом на свете, означает, что у него очень доброе сердце. Она отвернула крышку и посмотрела на белый крем, источавший нежный аромат растертых лепестков орхидеи. Затаив дыхание, с наслаждением намазала она руки смертоносным кремом. Правда, ее немного разочаровало, что это вожделенное действо не доставило ей того удовольствия, на которое она рассчитывала. Тревожные мысли не давали покоя. Она закрыла баночку и поставила ее на туалетный столик. Делать нечего. Надо придумывать, как убедить Терри в непричастности постороннего мужчины к тому, что на нее свалилось богатство. Через некоторое время, так ничего и не придумав, Лана закрыла глаза и задремала. В полудреме она уговаривала себя, что все образуется, что она убедит Терри. А после обеда сходит в агентство и разузнает про однокомнатную квартиру. Незаметно она уснула, а час спустя вдруг очнулась от холода. В недоумении поглядела на часы и увидела, что уже 10:50. Подумала, не выпить ли кофе, но уж больно не хотелось вылезать из-под одеяла. Вдобавок к ознобу появилась слабость, вялость. Этот усиливающийся озноб встревожил ее. Уж не заболевает ли она? Вдруг ни с того ни с сего в рот хлынула желчь. Она не успела сдержаться, и ее вырвало на постельное белье. Она почувствовала, что руки жжет, как огнем. В испуге она хотела откинуть одеяло и встать, но это оказалось ей не под силу. Она вся закоченела, покрылась липким потом, зато руки горели, и еще нестерпимо жгло в горле. «Что это со мной?» — ужаснулась она. Сердце рвалось из груди, не хватало воздуха. Она заставила себя встать, но ноги не послушались ее. Она свернулась на полу, беспомощно протянув руку к телефону, стоявшему рядом на столике. Она открыла рот, чтобы позвать на помощь, но захлебнулась отвратительной зловонной желчью, заполнившей рот и капавшей из носа на розовую ночную рубашку. Через полчаса к раскрытому окну пришла черная лоснящаяся персидская кошка, которую Лана заботливо подкармливала по утрам. Кошка выждала некоторое время, глядя на неподвижное тело, лежащее в пятне солнечного света, передернула усами, потом мягко спрыгнула с подоконника в комнату. Со свойственным кошкам эгоистичным безразличием она прошествовала на кухню и уселась перед холодильником в нетерпеливом предвкушении кормежки.